Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством. Но уверяю вас, мадамс, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем моих. Да, повара-то полезнее, прокричал тот самый семинарист, который был в заседании у Вергинского. Порядок несколько нарушился, из многих рядов повскочили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком. «Я за повара теперь еще 3 целковых придам», — громко подхватил другой голос, слишком даже громко, громко, с настойчивостью. «И я! Да неужели здесь нет буфета?» «Господа, это просто обман!» Впрочем, надо признаться, что все эти разнузданные господа еще сильнее боялись наших сановников, да и пристава, бывшего в зале. Кое-как 10 минут все опять разместились, но прежнего порядка уже не восстановлялось. И вот в этот-то начинающийся хаос и попал бедный Степан Трофимович».